Глава 9. Никто не мог сказать, как сложится жизнь при немцах. Лютиков и Шульга заблаговременно договорились о том, как им находить друг друга. По условному знаку, через третье лицо хозяина главной явочной квартиры в Краснодоне. Они вышли порознь и пошли каждой своей дорогой. Могли ли они предполагать, что уже никогда больше не увидят друг друга? Филипп Петрович поступил так, как говорил Ивану Федоровичу. Он исчез. Шульге тоже надо было бы сейчас скромненько спрятаться на одной из квартир, указанных ему. Лучше всего на квартире Ивана Гнатенко или Кондратовича, как его запросто звали, старого партизана, его товарища. Но Шульга не видел Кондратовича 12 лет и почувствовал, что ему очень и очень не хочется именно сейчас идти к Ивану Гнатенко. Как неспокойно он держался. Душа его болела и страдала. Ему нужен был сейчас человек очень близкий. И Матвей Костевич стал вспоминать, кто же есть в Краснодоне из тех, с кем он особенно был близок во время того подполья в 1918-1919 годах. И тут Матвей Костевич вспомнил сестру старого своего товарища, Леонида Рыбалова, Лизу, и на большом лице его, с въевшимся на всю жизнь крапинами угля, выступила детская улыбка. Он вспомнил Лизу Рыбалову, какой она была в те годы, стройная, светловолосая, бесстрашная, с резкими движениями и голосом, быстроглазая. Вспомнил, как она носила ему и Леониду еду на синяки, и как она смеялась, сверкая белыми зубами, когда Шульга все шутил, что жалко, мол, у меня Жинка, а то я бы за тобой присватал. И она ж хорошо знала жену его. Лет 10-12 тому назад он как-то встретил ее на улице и один раз, кажется, на каком-то женском собрании. Помнится, она была уже замужем. Да, она сразу же после гражданской войны вышла за какого-то Осьмухина. Этот Осьмухин служил потом в Тресте. Он же сам, Матвей Шульга, был в жилищной комиссии, когда им давали квартиру в стандартном доме где-то на той улице, что идет к шахте номер 5. Он все вспоминал Лизу такой, какой он знал ее в дни молодости. И на него с такой силой нахлынули воспоминания тех молодых дней, что он снова почувствовал себя молодым. И все, что предстояло ему теперь, вдруг тоже представилось ему как бы освещенным светом его молодости. Она не могла измениться, думал он. Муж ее Осьмухин тоже вроде был свой человек. Ха, куда ни шло. Задери его, черт. Зайду к Лизе Рыбаловой. Может, они не уехали? Может, сама судьба ведет меня до них? А может, она уже одна живет? С волнением думал он, спускаясь к переезду. За 10 лет, что он тут не был, весь этот район застроился каменными домами. И теперь уже трудно было разобраться, в каком из них могут жить Осьмухины. Долго ходил он по притихшим улицам, среди домов с закрытыми ставнями, не решаясь зайти и спросить. Наконец он сообразил, что надо ориентироваться по копру шахты номер 5, видневшемуся далеко в степи, и когда он пошел улицей, глядевшей прямо на копер, он сразу нашел домик Осьмухиных. Окна с цветами на подоконниках были распахнуты. Ему почудились молодые голоса в комнатах, и сердце его забилось, как в молодости, когда он постучал в дверь. Наверное, его не слышно было. Он постучал еще раз. За дверью послышались шаги в мягкой обуви. Перед ним стояла Лиза Рыбалова. Елизавета Алексеевна в домашних туфлях, с лицом одновременно и злым, и полным горечи, с опухшими, красными от слез глазами. «Эгей, как потрепала ее жизнь!» — мгновенно подумал Шульга. Но все же он сразу узнал ее. У нее и в молодости бывало это резкое выражение не то раздражения, не то злости. Но Матвей Костиевич знал, как она на самом деле была добра. Она по-прежнему была стройна, и в светлых ее волосах не было седины, но продольные морщины, морщины тяжелых переживаний и труда, легли по лицу ее. И одета она была как-то неряшливо. Раньше она никогда не допускала себя до этого. Она недружелюбно и вопросительно смотрела на незнакомого человека, который стоял на крыльце ее дома. И вдруг выражение удивления и словно отдаленной радости, возникшей где-то за стоящими в глазах слезами, появилось в лице ее. — Матвей Константинович, товарищ Шульга, — сказала она, и рука ее, державшая скобу двери, беспомощно упала. Каким вас ветром занесло? В такое время? Трошки извини, Лиза. Че Елизавета Алексеевна? Не знаю, як прикажешь звать. Вот еду на восток, эвакуируюсь. Забежал проведать. То-то, что на восток. Все-все на восток. А мы? А дети наши? Вдруг сразу возбужденно заговорила она, нервными движениями, быстро поправляя волосы, глядя на него не то злыми, не то очень замученными глазами. «Вы вот едете на восток, товарищ Шульга, а сын мой лежит после операции, а вы вот едете на восток!» Повторяла она, точно именно Матвей Костиевич. Не раз был ею предупрежден о том, что так может быть. И вот именно так и случилось, и он был виноват в этом. «Извините, не серчайте», — сказал Матвей Костиевич, очень покойно и примирительно, хотя в душе его внезапной грустью отозвалась какая-то тоненькая-тоненькая струна. «Вот ты какая оказалась, Лиза Рыбалова!» — отозвалась эта струна. «Вот как ты встретила меня, милая моя Лиза!» Но он многое видел в своей жизни и владел собой. «Скажите толком, что у вас приключилось такое?» Он тоже перешел на «вы». «Да уж и вы извините», — сказала она все в той же резкой манере. Тень давнишнего доброго отношения снова появилась в лице ее. «Заходите. Только у нас такое идет!» Она махнула рукой, и на ее красных подпухших глазах снова выступили слезы. Она отступила, приглашая его пройти. Он вслед за ней вошел в полутемную переднюю. И сразу в распахнутую дверь, в залитой солнцем комнате направо, увидел трех или четырех парубков и девушку, стоявших возле кровати, на которой Пола лежал на подушке, покрытый выше пояса простыней, подросток, юноша, с когда-то сильно загорелым, а теперь побледневшим лицом, с темными глазами, в белой майке с отложным воротничком. это к сыну прощаться пришли. Вы сюда пройдите. Елизавета Алексеевна указала ему в комнату напротив. Комната была с теневой стороны дома. В ней было темновато и прохладно. — Так здравствуйте ж, поперву, — сказал Матвей Костевич, снимая кепку и обнажая крепкую, стриженную под машинку голову, и протянул руку. — Не знаю, як уже вас и называть, Лиза, Елизавета Алексеевна. Зовите, как вам удобнее. За важностью не гонюсь. И величанья не требую. А только какая уж я Лиза? Была Лиза. А теперь... Она резко махнула рукой и, замученная и виновата, в то же время как-то очень женственно взглянула на Матвея Костевича своими подпухшими светлыми глазами. «Для меня ты всегда будешь Лиза, бо я уже сам старый», — улыбнулся Шульга, садясь на стул. Она села напротив него. «А коли я уже старый, извини, начну прямо замечание тебе. Все с той же улыбкой, но очень серьезно», — продолжал Шульга. «На то, что я еду на восток, и другие наши люди едут на восток, на то ты серчать не должна. Сроку нам немец проклятый не отпустил. Когда-то ты вроде была своя жинка. Значит, могу тебе сказать, что он, тот немец проклятый, вышел нам в глубокий тыл. А нам с этого разве легче? С тоской сказала она. Вы ж едете, а мы остаемся. «Кто ж в том виноват?» — сказал он, помрачнев. «Семьи такие, как ваша», — сказал он, вспомнив свою семью. «Мы с начала войны и до сивы возили на восток, и помощь давали, и транспорт. Мало сказать семьи, мы тысячи, десятки тысяч рабочих людей вывезли на Урал, в Сибирь. Чего ж вы в свое время не ехали?» — спросил Матвей Костевич со все более возникавшим в нем горьким чувством. Она молчала. И в том, как она сидела, неподвижно, прямо, точно прислушиваясь к тому, что происходило в другой комнате, через переднюю, чувствовалось, что она плохо слушает его. И сам он невольно стал прислушиваться к тому, что происходит в той комнате. Оттуда доносились только редкие тихие звуки голосов, и нельзя было понять, что там происходит. Ваня Земнухов, при всей его настойчивости и хладнокровии, которые у товарищей его вошли даже в поговорку, так и не нашел подводы или места в машине для Володи Асмухина. И вернулся домой, где он застал истомившегося от ожидания Жору Арутюнянца. Отец тоже был уже дома, и по этому признаку Ваня понял, что Ковалевы уехали. Жора Арутюнянц был сильно вытянувшийся в длину, но все же на полголовы ниже Земнухова, очень черный от природы, да еще сильно загоревший 17-летний юноша, с красивыми в загнутых ресницах, армянскими черными глазами и полными губами. Он смахивал на негра. Несмотря на разницу в годах, они сдружились за эти несколько дней. Оба они были страстные книгачи. Ваню Земнухова даже называли в школе профессором. У него был только один парадный, серый в коричневую полоску костюм, который он надевал в торжественных случаях жизни, и который, как все, что носил Ваня, был ему уже коротковат. Но когда он поддевал под пиджак белую с отложным воротничком сорочку, повязывал коричневый галстук, надевал свои в черной роговой оправе очки и появлялся в коридоре школы с карманами, полными газет, и с книгой, которую он нес в согнутой руке, рассеянно похлопывая себя ею по плечу, шел по коридору в развалку, неизменно спокойный, молчаливый, с этим скрытым вдохновением, которое таким ровным и ясным светом горело в душе его, отбрасывая на бледное лицо его какой-то дальний отсвет. Все товарищи, особенно ученики младших классов, его питомцы-пионеры, с невольным почтением уступали ему дорогу, как будто он и в самом деле был профессором. А у Жоры Арутюнянца даже была заведена специальная разграфленная тетрадь, куда он заносил фамилию автора, название каждой прочитанной книги и краткую ее оценку. Например, Н. Островский. «Как закалялась сталь». Здорово. А. Блок. «Стихи о прекрасной даме». Много туманных слов. Байрон. Чайльд Гарольд. Непонятно, почему это произведение так волновало умы, если его так скучно читать. В. Маяковский. Хорошо. Нет никакой оценки. А. Толстой. Петр I. Здорово. Показано, что Петр был прогрессивный человек. И многое другое можно было прочесть в этой его разграфленной тетрадке. Жора Арутюнянц вообще был очень аккуратен, чистоплотен, настойчив в своих убеждениях и во всем любил порядок и дисциплину. Все эти дни и ночи, занимаясь эвакуацией школ, клубов, детских домов, они, ни на минуту не умолкая, жаром говорили о Втором фронте, о стихотворении «Жди меня», о Северном морском пути, о кинокартине «Большая жизнь», о работах академика Лысенко, о недостатках пионер-движения, о странном поведении правительства Сикорского в Лондоне, о поэте Щипачеве, радиодикторе Левитане, о Рузвельте и Черчилле, и разошлись только в одном вопросе. Жора Арутюнянц считал, что гораздо полезнее читать газеты и книги, чем гонять по парку за девочками. А Ваня Земнухов сказал, что он лично все-таки гонял бы, если бы не был так близорук. Пока Ваня прощался с плачущей матерью, старшей сестрой и сердито сопевшим, крякавшим и старавшимся не глядеть на сына отцом, который в последний момент, однако, перекрестил его и вдруг припал к его лбу сухими губами, Жора убеждал Ваню, что если он не достал подводы, то нет уже и смысла заходить к Осьмухиным. Но Ваня сказал, что он дал слово Толе Орлову, и надо зайти и объяснить все. Они вскинули за плечи вещевые мешки. Ваня взглянул в последний раз на свой любимый угол у изголовья кровати, где висел литографированный портрет Пушкина работы художника Карпова, изданный украинским видовництвом в Харькове. И стояла этажерка с книгами, среди которых главное место занимали собрание сочинений Пушкина и маленькие томики поэтов пушкинской поры, изданные советским писателем в Ленинграде. Ваня взглянул на все это, преувеличенно резким движением насунул на глаза кепку, и они пошли к Володе Осьмухину. Володя в белой майке, покрытой до пояса простынею, полулежал на постели. Возле него лежала раскрытая книга, которую он, должно быть, еще сегодня утром читал. «Релейная защита». В углу у окна за кроватью кое-как свалены были, чтобы не мешали убирать комнату, всевозможные инструменты, мотки провода, самодельный киноаппарат, части радиоприемника. Володя Осмухин увлекался изобретательством и мечтал быть инженером-авиаконструктором. Толя Орлов по прозвищу «Гром гремит», лучший друг Володи и круглый сирота, сидел на табуретке возле кровати. «Гром гремит» его прозвали за то, что он вечно и зимой, и летом был простужен и гулко кашлял, как в бочку. Он сидел, сутулившись и широко расставив крупные колени. Все его суставы и сочленения в локтях, кистях, коленях, стопы и голени были неестественно развиты, масласты. Густые серые вихры торчали во все стороны на круглой голове его. Выражение глаз у него было грустное. «Ходить, значит, никак не можешь», — спрашивал Земнухов Володю. «Куда ж ходить?» — доктор сказал. «Шов разойдется, кишки вывалятся», — мрачно сказал Володя. Он был мрачен не только потому, что сам вынужден был остаться, а и потому, что из-за него оставались мать и сестра. «А ну, покажи шов», — сказал распорядительный Жора Артюнянц. «Что вы? Он же у него забинтован», — испугалась сестра Володи Люся, стоявшая в ногах его, облокотившись о спинку кровати. «Не беспокойтесь, все будет в совершенном порядке», — с вежливой улыбкой и приятным армянским акцентом, придававшим его словам особенную значительность, — сказал Жора. — «Я прошел сам всю школу первой помощи и великолепно разбинтую и забинтую». — «Это не гигиенично», — протестовала Люся. — «Новейшая военная медицина, которой приходится работать в невыносимых полевых условиях, доказала, что это предрассудки», — безапелляционно сказал Жора. «Это вы о чем-нибудь другом вычитали», — сказала Люся надменно. Но через мгновение она уже с некоторым интересом посмотрела на этого черного негритянского мальчика. «Брось ты, Люська. Ну, я понимаю еще, мама. Она человек нервный. А ты? Что вмешиваешься не в свои дела? Уходи, уходи», — сердито говорил Володя сестре, и, откинув простыню, открыл свои настолько загорелые и мускулистые худые ноги, что никакая болезнь и лежание в больнице не могли истребить этот загар и эти развитые мышцы. Люся отвернулась. Толя Орлов и Ваня поддерживали Володю, а Жора приспустил его синие трусы и разбинтовал его. Шов гноился и был в отвратительном состоянии. И Володя, делая усилия, чтобы не морщиться от боли, сильно побледнел. «Дрянь дело, да?» — сказал Жора, морщась. «Дела не важнец», — согласился Ваня. Они, молча и стараясь не глядеть на Володю, узкие коричневые глаза которого, всегда светившиеся удалью и хитрецой, теперь грустные и заискивающие, ловили взгляды товарищей, снова забинтовали его. Теперь им предстояло самое трудное. Они должны были покинуть товарища, зная о том, что ему угрожает. «Де же человек твой, Лиза?» — спрашивал в это время Матвей Костеевич, чтобы перевести разговор. «Умер», — жестко сказала Елизавета Алексеевна. В прошлом году, как раз перед войной, умер. Он все болел и умер. Несколько раз повторила она злым, как показалось Шульге укором. «Ах, Матвей Константинович», — сказала она с мукою в голосе, — «вы теперь тоже стали из людей власти и, может быть, всего не видите. А если бы вы знали, как тяжело нам сейчас. Ведь вы же власть наша. Для простых людей, я же помню, из каких вы людей, таких же, как и мы, Я помню, как мой брат и вы боролись за нашу жизнь, и мне винить вас не в чем. Я знаю, нельзя вам остаться на погибель. Но неужто ж вы не видите, что вместе с вами, все побросав, бегут и такие, кто мебель с собой везет, целые грузовики барахла, и нет им никакого дела до нас, простых людей. А ведь мы маленькие люди, все это сделали своими руками. Ах, Матвей Константинович, и неужто ж вы не видите, что этим сволочам вещи, извините меня, дороже, чем мы, простые люди? — воскликнула она с искривившимися от муки губами. А потом вы удивляетесь, что другие люди обижаются на вас. Да ведь один раз в жизни пережить такое, ведь во всем разуверишься. Впоследствии Шульга не раз с мучительным волнением и скорбью вспоминал этот момент их разговора. Самое непоправимое было то, что он в глубине души понимал, какие чувства владели этой женщиной, и в душе его, широкой и сильной, были настоящие слова для нее. Но в тот момент, когда она так говорила, с прорвавшейся в ней мукой и, как ему казалось, злобой, ее слова и весь ее облик так противоречили представлению о той Лизе, которую он знал в дни молодости, так поразили его несоответствием тому, что он ожидал. И оскорбительным вдруг показалось ему, что когда он сам оставался здесь, а вся семья его была уже в руках немцев, может быть, уже погибла, она, эта женщина, говорила только о себе, даже не спросила о его семье, о жене, с которой она была дружна в молодости. Из губ Шульги вдруг тоже сорвались слова, о которых он вспоминал потом с сожалением. «Далеко вы заехали, Елизавета Алексеевна, в мыслях своих», — сказал он холодно. «Далеко. Оно удобно, конечно, разувериться в своей власти, когда немецкая власть на пороге. Чуете?» — сказал он, грозно подняв руку с коротким, поросшим волосом, пальцем, и раскаты дальней артиллерийской стрельбы точно ворвались в комнату. «А думали вы, сколько там гибнет лучшего цвету народа нашего? Тех, что из простых людей поднялись до власти, як вы кажете? А я скажу, поднялись до сознания, що вони цвет народа, коммунисты. И коли вы разуверились в тех людях, разуверились в такой час, когда нас немец топчет, мне на то обидно. Обидно и жалко вас. Жалко!» Грозно повторил он, и губы его задрожали, как у ребенка. «Да вы что это? Что это? Вы хотите обвинить меня, что я немцев жду?» Задохнувшись и еще больше распаляясь от того, что он ее так понял, резко вскричала Елизавета Алексеевна. «Ах вы! А сын мой! Я мать! А вы? А разве вы забыли, Елизавета Алексеевна, когда мы с вами были простые рабочие люди, як вы кажете, и вставала нам опасность от немцев, от белых? Разве мы поперву о себе думали?» — не слушая ее, говорил Матвей Костеевич с горьким чувством. «Нет, мы поперву не о себе думали, а думали о лучших наших людях, вожаках. Вот о ком мы думали. Вспомните-ка брата вашего. Вот как всегда думали и поступали мы, рабочие люди. Спрятать, уберечь вожаков наших, лучших людей, цвет наш, а самим стать грудью. Вот как всегда думал и думает рабочий человек, и думать иначе считает для себя позором. Неужто ж вы так изменились с той поры, Елизавета Алексеевна? «Обождите!» Вдруг сказала она и вся выпрямилась, прислушиваясь к тому, что происходило в другой комнате через переднюю. И Шульга тоже прислушался. В той комнате наступила тишина. Эта тишина подсказала матери, что там что-то происходит. Она, мгновенно забыв о Матвее Костевиче, резко рванулась в дверь и прошла к сыну. Матвей Костевич, недовольный собой, хмуро сминая в больших, поросших темным волосом руках кепку, вышел в переднюю. Сын Елизаветы Алексеевны, полулежа на постели, прощался с товарищами, долго, молча пожимая им руки, взволнованно и нервически подергивая шеей и темной, остриженной под машинку, уже несколько обросшей головой. Как это ни странно было в его положении, на лице у него было выражение радостного подъема, темные узкие глаза его блестели. Один из его товарищей, вихрастый, неуклюжий, масластый, стоял у его изголовья и, отвернувшись так, что лицо его видно было только в профиль, с просветленным выражением, расширенными глазами, смотрел в солнечное распахнутое окно. А девушка по-прежнему стояла у больного в ногах и улыбалась. И у Матвея Костевича вдруг больно сжалось сердце, когда в этой девушке он узнал прежнюю Лизу Рыбалову. Да, это была Лиза, какой он ее знал более 20 лет назад, только более смягченная, чем та работница Лиза с немного большеватыми руками и резкими движениями, которые он знал и любил. «Да, треба идти», — с грустью подумал он, сминая в руках кепку, и неловко переступил по скрипящим половицам. «Уходите?» — громко спросила Елизавета Алексеевна, рванувшись к нему. «Я, кажуть, ничего не попишешь. Пора уже ехать. Не серчайте». И он надел кепку. «Уже?» — повторила она. Не то горькое чувство, не то сожаление прозвучало в этом ее вопросе-восклицании. А может быть, ему так показалось? «Не серчайте вы. Дай же вам Бог, коли он есть, счастливо добраться. Не забывайте нас. Помните о нас», — говорила она, беспомощно опустив руки. И что-то такое доброе, материнское звучало в ее голосе, что горло его вдруг подкатил комок. «Прощайте», — хмуро сказал Матвей Костевич и вышел на улицу. «Ах, напрасно, напрасно ушел ты, товарищ Шульга! Напрасно ты покинул Елизавету Алексеевну, эту девушку, которая так походила на прежнюю Лизу Рыбалову. Напрасно не вдумался, не вчувствовался в то, что произошло на твоих глазах между этими юношами. Даже не поинтересовался тем, кто они, эти юноши. Если бы Матвей Костевич не поступил так, может быть, вся его жизнь сложилась по-иному. Но он тогда не только не мог понимать это, он был даже чем-то обижен и оскорблен, и ему ничего не оставалось, как идти в дальний район, который в старину назывался Голубятниками, разыскивать домик своего товарища по старому партизанству Ивана Гнатенко или запросто Кондратовича, у которого он не был 12 лет. Мог ли он думать, что в этот момент он делал первый шаг по тому пути, который привел его к гибели? А вот что произошло в последнюю минуту перед тем, как он вслед за Елизаветой Алексеевной вышел в переднюю. Вот что произошло в комнате, где лежал сын Елизаветы Алексеевны. Там стояло тягостное молчание, и тогда поднялся с табурета Толя Орлов, тот самый Толя Орлов, которого прозвали «Гром гремит». Он поднялся с табурета и сказал: